Глава 10. Бабушка и внучки. Это была большая угловая комната. Ее середину занимал круглый стол, на котором кипел серебряный самовар. Чайный стол был богато сервирован и уставлен всевозможными булочками, сухариками, вареньями и печеньями. По стенам шел низкий турецкий диван, на котором разместилась вся семья, кроме генерала, еще не вышедшего из кабинета, и Аполлинарии, которая распоряжалась у чайного стола. В центре сидела маленькая сгорбленная старушка, по-купечески повязанная темным шелковым платочком. Черная кашемировая шаль покрывала всю ее тощую фигурку с резкими, но еще довольно красивыми чертами лица и удивительно ясными, проницательными черными глазами, смотревшими каждому прямо в лицо, пытливо и вместе с тем ласково. Это и была госпожа Соломщикова, Аполлинария Фоминишна, бабушка-миллионерша, в честь которой была названа ее старшая правнучка. Первородный правнук также получил свое редкое имя по ее настоянию. По мнению старухи, православные люди непременно должны были называть своих детей именами святых того дня, в который родились. Эладий родился 28 мая, в день святых Никиты, Игнатия, Эладия и Евтихия. Из всех четырех Софья Никандровна в угоду бабушке выбрала самое, как ей казалось, благозвучное и поэтическое имя. Она, впрочем, и сама терпеть не могла простых, то есть обыкновенных имен, что и объясняло вычурные имена всех ее детей. Итак, прабабушка сидела, окруженная своей семьей. Ее старались занимать приятным разговором, но она почти не слушала, внимательно рассматривая всех детей и в особенности Полину, которая очень старательно, но очень неловко управлялась с чайником и чашками. «А непривычно она у тебя, Софьюшка, к этому делу», — вдруг заявила бабушка. «Поле-то! И видно, что как в лесу, непривычно». «Где же ей бабушка? Она ребенок, и все больше с уроками, с гувернанткой, ей по хозяйству еще рано». «У нас в наше-то время не так бывало. Хозяйство у девушки самое первое дело было. Какой же она ребенок?» 13-й годок. Я 14 лет замуж шла. А с 12, как покойница матушка скончалась, все хозяйство на мне лежало. Я всем уже правила сама, даже батюшке покойному зачастую помогала по фабричной артели счеты сводить». Он меня, спасибо ему и царствие небесное, ко всему с измальства приучал. Хозяйство, работы женские, рукоделия всякие, я замуж выходя хорошо знала. А вот что из наук, так только грамоту гражданскую церковную, да цифирь. Остальному в мое время не учивали. И даже цифири, как это по-вашему, арифметики, что ли, мало кто женщин учил. Но у покойника отца на этот счет свои понятия были. Четыре правила я хорошо знала. А после еще и того лучше счету научилась, как овдовела по 25-му году, и все дело фабричное на меня одну легло. Да, жаль, что они у тебя, дочки-то, к хозяйству женскому не приучены. А старший ты что же? Вдруг спохватилась Аполлинария Фоминишна и обернулась, ища глазами внучку. Я говорю, Николая Николаевича старшая дочка, что же? Она ведь никак с науками уже покончила. Отчего же она у тебя этим не занимается? О, помилуйте, где уж? С явным неудовольствием и насмешкой в голосе отвечала Молохова. Она у нас такая недотрога, да и ученая барышня. До сих пор разным премудростям учится и в гимназию ходит. Ой, ли... А мне помнится, она уже кончила, еще золотую медаль, говорили, взяла. Взять-то взяла, да видно, ей этого мало. Бриллиантовую хочет, перебил мать Эладий, но она остановила его строгим взглядом и продолжала. Она кончила свой курс, но посещает 8-й класс, чтобы получить права, видите ли, диплом. Я что-то в толк не возьму, какие такие права? Дети втихомолку переглянулись, скрывая насмешливые улыбки. Ариадна наклонилась к брату, шепнув ему несколько слов, из которых мать с ужасом расслышала только «бестолковая». Она метнула на нее грозный взгляд и очень усердно начала объяснять бабушке, какие именно права должен был дать ее падчерице диплом домашней наставницы. В то время как Эладий очень красноречивым пинком в бок заставил Ариаду умолкнуть. В другое время Ариадна непременно вступила бы с ним в жестокий бой. Она была большого роста, очень сильная девочка, и в минуты возбуждения и гнева легко забывала все изящные манеры, все тонкое обращение, которым ее выучила гувернантка. Но теперь она, разумеется, ничего сделать не могла. А только злобно взглянула на брата, пообещав себе это ему припомнить, и отошла к сестре. В это время внесли Виктора, одетого по случаю посещения бабушки, в шелковую русскую рубашку и поддевку. А Софья Никандровна приказала позвать Надю и Фимочку. Аполлинария Фоминишна принялась целовать и крестить младшего правнука, расспрашивать нянюшку, почему он такой толстый, здоровый на вид трехлетний мальчик все еще на руках, советовала делать ему ванны из соли и каких-то трав, чтобы укрепить его слабые ножки. «Чай готов, мама», — объявила Полина, и все поднялись, чтобы перейти к столу. «А кресло бабушкино? Где же бабушкино кресло?» — беспокойно спохватилась Софья Никандровна. «Эладий, подай бабушке кресло». «Мне все равно, я и на стуле посижу», — добродушно сказала старушка. Но правнук на сей раз беспрекословно принес и поставил ее кресло на почетное место. Тут вошла Надежда Николаевна с Серафимой на руках. Девочка, непривычная к свету и шуму, обхватила ее шею ручонками и крепко прижалась худенькой щечкой к свежей, горевшей румянцем щеке сестры. Контраст между бледным болезненным ребенком и пышущей здоровьем девушкой бросался в глаза. Соломщиковой такая близость между единородными сестрами очень понравилась, а хозяйке дома, напротив, почему-то была чрезвычайно неприятна. Увидев, как бабушка ласково взяла Надю за руку, поцеловала ее и Фиму и усадила их возле себя, она, пожав плечами, в полголоса заметила своим дочерям: «Очень эффектное появление! Как ваша сестрица любит рисоваться! Удивительно!» «Клавдия!» — громко обратилась она к дочери. «Пойди и скажи папе, что чай готов и что мы его ждем». «Зачем же беспокоить Николая Николаевича?» — сказала Аполлинария Фоминишна. «Ведь он позже привык чай пить, да к тому же он может быть занят». «О, нет, бабушка, он сказал, что выйдет, когда чай будет подан. Он с удовольствием посидит с вами». «Ну, как знаешь, я и сама рада с ним повидаться. Я давно вашего батюшку знаю», — обратилась старушка к Наде, в то время как Клава, неохотно оторвавшись от подноса, на котором она уже наметила для себя самые вкусные пирожки, шла за отцом в кабинет. «Очень давно. Я и бабушку вашу, и маменьку знала». «Какую бабушку? Екатерину Всеволодовну?» — живо спросила Надя. «Да, Екатерину Всеволодовну, генеральшу Ельникову. Вас и на свете-то не было, как мы с ними частенько, бывало, встречались». «Где же вы встречали бабушку? Когда? Она здесь почти не бывала». «Да я и сама не здешняя, душа моя. Я и сама в старости только, вот 15 лет всего, как сюда на жительство переехала. А ведь я жила прежде в Энской губернии, под самым городом Поденском-то, наша ситцевая фабрика. А дедушка ваш, Андрей Аркадьевич Ельников, у нас 10 лет губернатором был». Так как же мне было их не знать? Много раз мы виделись с бабушкой вашей, милушка моя, и в приюте сиротском, и в богадельне, и в больницах, а то и в церквах на божьих службах. Бывало, выстоят они обедню, от креста идут, приложившись, а потом, завидевши меня, поклонятся так ласково, подойдут. «Бабушка, что прикажете, лимону или сливок?» — резко перебила хозяйка, весьма нетерпеливо слушавшая беседу старушки со своей падчерицей. «Благодарю, душа моя. Нынче скоромный день, можно и со сливками выпить. Ну так вот, Они, бывало, подойдут и еще издали улыбаются. Не по дороге ли нам, Аполлинария Фоминишна, говорят? А улыбка у них такая приятная была. Бабушка ваша ведь славилась красотой. И добрая же была душа. Вся губерния о них обоих плакала, как перевели вашего деда от нас. Справедливый был человек и мудрый правитель. Дай бог поболе таких правителей. Сейчас бабушка объявит, что Надежда Николаевна самого премудрого царя Соломона внучка, не сдержавшись, шепнул Эладий сестрам. Обе девочки одобрительно тихонько фыркнули, и даже Софья Никандровна улыбнулась, на сей раз не считая нужным останавливать остроумие любимого сынка, с которым сама внутренне соглашалась. Уж очень ей был неприятен подобострастный тон, в котором Соломщикова говорила о родне первой жены ее мужа. Ей казалось, что та, возвышая их, только унижает себя и дает этой девчонке повод еще больше важничать и гордиться. А старушка, между тем, продолжала чрезвычайно интересовать своими бесхитростными, но умными речами двоих из присутствующих — Надю, почувствовавшую к ней неожиданно живую симпатию, и Фимочку, все еще сидевшую на коленях сестры и не пропускавшую ни единого прабабушкиного слова. В то время как Софья Никандровна старалась скрыть свою злость, то и дело намеренно перебивая разговор, а дети, кроме, впрочем, Клавдии, исключительно занятые вареньем, булочками и пирожками, переглядывались и пересмеивались за спиной бабушки. Фима не спускала глаз с выразительного лица старухи, а головка ее деятельно работала. Она слушала, думала и про себя повторяла незнакомые слова. «Фабрика», «Губернатор», «Приют», «Богадельня». Что это такое? Надо запомнить, надо спросить. Надя мне все расскажет. «Они и сами у меня на фабрике не раз бывали», — продолжала рассказывать Соломщикова. «Все осматривали, всем интересовались, а в самое первое свое посещение насмешили они меня. Походили мы с ними всюду, все осмотрели, позавтракали у меня». А потом они переглянулись так с дамой, которая с ними была, и говорят: «Аполлинария Фоминишна, я к вам с повинной». «Что такое, говорю, ваше превосходительство?» Они смеются и смотрят на меня, будто виноватые. Я уж тут догадалась и сама смеюсь, да говорю: «Скажите, говорю, ваше превосходительство, что вам угодно, я для вас все рада сделать». «Я, говорит, в том виновата, что вас обмануло, будто приехала посмотреть только вашу фабрику. А ведь по правде я к вам с просьбой приехала. Хочу вас просить участие принять в нашей женской больнице. Не пожертвуете ли вы на нее хоть постельное белье перемены на две? Большое вам спасибо, скажем». «А я говорю, ваше превосходительство, большое вам спасибо скажу, если вы мне позволите на всю вашу больницу на 6 перемен всего и постельного, и всякого другого белья, сколько нужно, пожертвовать. Да уж, кстати, не откажитесь и ситчику 12 штучек взять. Я вам приказала в вашу коляску снести. На платье, говорю, вашим сироткам в детский приют пригодится». «Ну, Екатерина Всеволодовна, моя как вскочит, да ко мне на шею. Вот спасибо, говорит, и ну меня целовать». После сколько раз мы с ними смеялись, что вот, мол, вы приезжали со мной хитрить, а я вас и перехитрила. Старушка и Надя дружески искренне смеялись, смеялись и прочие, только другим тоном. Этой разницы вошедший Молохов, разумеется, не заметил. Его приятно поразила картина общего оживления его семьи, так дружески и весело собравшейся у чайного стола. Он приветливо поздоровался с бабушкой, спросил, о чем она так оживленно рассказывает, и удивился, что Надя в первый раз слышит, что она хорошо знала ее родных. «Так значит, вы и других знали?» — спросила Надежда Николаевна, когда ее отец сел также к столу и попросил стакан чаю. Ей так приятно было беседовать о своих, что она ничего не замечала и не догадывалась о неудовольствии мачехи. Такая мелочность ей не могла быть понятна. «Вы, может быть, знали и маму, и дядю Алексея?» «Как же, знала детьми. особливо маменьку вашу, хорошо знала. И она раненько замуж вышла, очень молоденькой. А как вышедши замуж уехала, я с тех пор уж ее и не видела. А вот как дяденька ваш военный в гости к отцу и матери с женой и дочкой приезжал в наши места, это хорошо помню. Знавать я их близко не знавала, а видывала много раз. Такая хорошенькая, белокуренькая с ними дочка была, лет 3-4. Да это должно быть Верочка. А не знаю, как их звали, не знаю. Годков тому с 20 уж будет. Если бы знала, позабыла бы. Память-то у меня плохая стала. Конечно, это Верочка, подтвердил Николай Николаевич. Другой дочери у твоего дяди не было. Как? Вот эта подслеповатая классная дама или кто она там? Вмешался Иладий, та, что в гимназии. Вера Алексеевна Ельникова дает уроки в гимназии, не глядя на него, подтвердила Надежда Николаевна, и тотчас же обратилась к старушке. «Если вам угодно ее видеть, Аполлинария Фоминишна, я сегодня же могу это устроить. Она сейчас у меня будет, я жду ее с минуты на минуту». «Я не думаю, чтоб бабушка сгорала от желания видеть госпожу Ельникову», вставила хозяйка дома. «Нет, почему же, я очень рада». «Ее-то уж вы не знали так близко, как остальную родню Наденьки. Я думала, она вас интересовать не может». «Я видела ее только ребенком, но с удовольствием посмотрю теперь на внучку Екатерины Всеволодовны», простодушно возразила Соломщикова. «Верочка может вам много рассказать о бабушке», сказала Надя. «Она все свое детство прожила с ней». «И даже всю молодость», — вставил Эладий. Этого Аполлинария Фоминишна уже не захотела оставить без внимания, как с умыслом не замечала того, что говорила его мать. «Таким молокососом, как ты, дружок, все люди, пережившие 20 лет, кажутся стариками. Это потому, что самому тебе уж очень хотелось бы скорее попасть во взрослые люди. А что, каковы у тебя нынче отметки по ученью? В прошедшем году ты вроде неважно успевал в науках». «Учусь, как умею», — буркнул Эладий. «Надо лучше стараться», — твердо сказала бабушка. «Но не такое время, что из девиц много познаний требуется. А уж мужчине без познаний быть. Все одно, что без головы и без рук народится, пропадет». «Конечно так, бабушка», — с плохо сдерживаемой досадой сказала Софья Никандровна. «Учиться необходимо. Но из кожи лезть для того, чтобы хлеб себе снискивать, не всякому необходимо. Благодарение Богу мои дети от бедности не пропадут». «Мужчине стыдно на готовое рассчитывать», — заметил, прислушиваясь, сам Молохов. Занятый своими мыслями, он часто рассеянно относился к окружающему и теперь не слышал начала разговора. «Почему же, если родители его могут обеспечить?» «Лучшее обеспечение у каждого человека в его голове». «Вот и я тоже говорю», — обратилась старуха к Николаю Николаевичу. «Стыдно мальчику плохо учиться. Не знаю, как теперь отметки у него, лучше ли?» «Похвалить нельзя», — ответил Молохов. Тут Эладий не выдержал и, с грохотом отодвинув свой стул, хотел было уйти. Но бабушка и отец в один голос остановили его. «Постой, молодчик, куда спешишь?» — спросила Аполлинария Фоминишна, немало не смущаясь очевидным гневом Софьи Никандровны. «От добрых советов старших убегать не годится». «А тем более с таким громом», — прибавил отец. «Уж верно, нехороши у тебя отметки, что ты так испугался разговора о них». «Какое кому дело до моих отметок?» — дерзко вскричал Эладий, весь красный от злости. «Что вам до меня?» «Потише, дружок. Мне до тебя большое дело, потому что мать твоя мне все-таки сродни приходится». «Не груби, Эладий», — не повышая голоса, сказал отец. Но тон этих слов был таков, что Софья Никандровна с испугом взглянула на мужа и, стремясь как-нибудь уладить это дело мирно для своего любимца, тихо сказала. «Разумеется, Эленька. Ты же понимаешь, что папа и бабушка так говорят, любя тебя». И она попыталась взять сына за руку, но непривычный сдерживать свой нрав, в особенности с матерью, Эладий злобно сбросил с себя ее руку так сильно, что она ушибла пальцы о доску стола, и закричал: «Отстаньте! Убирайтесь с вашей любовью! Кому она?» Он не докончил. Его отец вдруг поднялся, побледнев от гнева. «Ты смеешь так с матерью?» — проговорил Молохов, задыхаясь от возмущения. «Негодяй! Пошел вон в свою комнату!» Эладий вышел, ни на кого не глядя. Все присмирели. Генерал, нахмурившись, молча опустился на свой стул. Хозяйка дома оперлась рукой на стол, закрыв лицо батистовым платочком. Фимочка прижалась к старшей сестре. Все девочки сидели, не шевелясь, даже Клава перестала есть, забыв о сливочном безе на своей тарелке. «Жаль», — первой прервала тягостное молчание Аполлинария Фоминишна. «Нравный он у вас, непочтительный, нехорошо». «Что ж, мальчик самолюбивый, ему стало обидно», — начала была мать. «Это нам обидно, что у нас растет дерзкий и никуда не годный сын», — оборвал ее генерал. «Отчего ж никуда не годный?» — обиделась Софья Никандровна. «Ты когда рассердишься?» «Мы, знаешь ли, лучше об этом после поговорим», — снова перебил ее Николай Николаевич. «Что следовало бы отдать его в какое-нибудь закрытое учебное заведение подальше от домашнего баловства, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас не время об этом рассуждать». «Не годится утомлять Аполлинарию Фоминишну такими домашними сценами. Вы уж нас простите». «Батюшка Николай Николаевич, мне недаром 83 года. Всего я в жизни насмотрелась и знаю, что в самой лучшей семье не обойтись без горя да без домашних переделок. Это что еще? Мальчик, юнец, его поучить и наставить на хорошее можно, лишь бы согласна». Не было бы с одной стороны разума, а с другой — баловства. Да вот именно. Баловство да поблажки с детства немало людей погубили. «Ну», — обратился генерал к девочкам, сменив тон, «а вы что, стрекозы, присмирели? Даже и пирожок не доели. На здоровье, просим покорно. А твой чай, Надя, совсем простыл». «Это не мой папа, это Фимочкин. Она что-то его не пьет совсем». «Да она к тебе так приклеилась, что ее и не видно». «Любимица должно старшей сестрицы», — улыбаясь, спросила старуха. Софья Никандровна с досадой отвернулась и принялась собирать чашки. По ее мнению, и в этой семейной неприятности виновата была опять-таки ее падчерица. Разговор кое-как возобновился между гостьей, хозяином и его старшей дочерью. Тут Надежде Николаевне доложили, что пришла Вера Алексеевна Ельникова, и старушка снова выразила желание ее видеть. Генерал сам пошел вместе с дочерью просить Веру Алексеевну. Софья Никандровна между тем немного успокоилась и поняла, что ей волей-неволей остается примириться с обстоятельствами, чтобы не усугубить дело дурным расположением духа. Поэтому она приняла Ельникову очень любезно, даже изъявила сожаление, что так давно ее у себя не видела, что она, мол, часто посещая Наденьку, никогда к ней не заходит. И хотя с появлением новой гостьи разговор ее старой родственницы снова перешел на господ Ельниковых и их давнее знакомство, его уже никто не прерывал недовольными или насмешливыми замечаниями. Аполлинария Фоминишна просидела до половины десятого, а затем объявила, что ей пора. Прощаясь, она расцеловалась с обеими девушками и попросила их иногда навещать ее старуху, что она им всегда будет очень-очень рада. Она произвела такое хорошее впечатление на Ельникову и на Надю, что они обещали побывать у нее и искренне решили сдержать свое слово. Когда Надя повела Серафиму спать, девочка на прощание прильнула к ней с просьбой завтра опять взять ее к себе в комнату. «Сегодня нам помешали», — лепетала она, — «а у меня теперь столько нового. Ты мне завтра все должна рассказать». Надежда Николаевна обещала и из детской поспешно прошла к себе. Там ее ожидала двоюродная сестра, уже совсем готовая уехать. «Ну что, устроила?» — быстро спросила Надя. «Устроила». Завтра же Савина придет в гимназию в своем так удачно купленном бурнусе, — улыбаясь, ответила Вера Алексеевна. — Только знаешь что, Наденька, я боялась, чтобы им не показалась подозрительной такая малая цена, как ты назначила. И я велела Иванихе, чтобы она не сразу, чтобы запросила для начала рублей 10. «Ах, Верочка, да нет у нее ума ни 10 рублей, пойми же!» «Прекрасно понимаю. Но разве ты не знаешь, что с такими торговками все торгуются?» «Не беспокойся. Марья Ильинична, конечно, половину даст, а потом нещадно торговаться начнет. Тогда Иваниха ей уступит». «Ты приказала ей, чтобы она за 5 уступила?» За пять с полтиной, не больше. А то, видишь ли, такой бурнус. Нельзя же ведь, сразу видно, что он совершенно новый, рублей 20-30 стоит. Еще, пожалуй, заподозрили бы». «Никогда они не догадаются, с какой стати. Маня скорее подумала бы какую-нибудь небывальщину, чем меня заподозрила в такой хитрости». «Да и мне кажется, что лучше бы ты прямо ей подарила. Разве чтобы Иванихе заработать что-нибудь дать. Тоже ведь несчастная старуха. После смерти дочери ей частенько голодать приходится». «Знаю. Нет, я не для нее. Иванихе я всегда могу помочь, а Маня... Пусть лучше думает, что сама купила. Она и так уже, кажется, тяготится». «Правда, правда. Она и мне говорила, что не знает, как и чем тебе когда-нибудь отплатить, что ты их всех содержишь с тех пор, как ее брат болен». «Вот уж пустяки какие. Где же содержу? Откуда?» — покраснев, возразила Надежда Николаевна. «Откуда?» — смеясь, проговорила Ельникова. «Из собственного кармана. Ты, наверное, на них тратишь все, что тебе отец дает». «Так разве можно на это семью содержать? К тому же не все трачу, далеко не все». «А ты думаешь, Савин сам больше жалований имеет? Пожалуй, даже меньше. Да что об этом говорить? Прекрасно делаешь, что бедным людям помогаешь, вместо того, чтобы на вздор деньги разбрасывать. Ну, а теперь прощай, милая. Поздно, пора мне домой. А мне еще надо к завтрашнему пробному уроку приготовиться. Целый день прошел, а я еще не успела даже присесть за дело». И Надежда Николаевна, проводив кузину, переоделась в блузу и села к письменному столу заниматься. Все в доме давно уже спали, кроме Нади и ее отца. Когда уже далеко за полночь, ее мачеха вернулась с большого званого вечера, куда ездила, чтобы развлечься и успокоиться после домашних неприятностей. Так Софья Никандровна, одеваясь на вечер после отъезда бабушки, сама себе объясняла свое желание ехать в гости. Она напомнила об этом вечере и мужу, но Николай Николаевич отговорился служебными занятиями, как отговаривался почти всегда от таких приглашений. Он только что выслал из своего кабинета сына, которого призывал для строгой головомойки. Выговоры отца имели кое-какое влияние на Эладия, хотя довольно скоро забывались. Зато последний вымещал любое свое неудовольствие на матери. Так и в этот вечер ей пришлось еще раз выслушать грубости сынка, когда она пришла проститься с ним и утешить на сон грядущий. Это, впрочем, было ей не впервой и не помешало весело провести время в гостях. Часов в 12 Надежде Николаевне послышалось, что Витя плачет. Она прошла в детскую посмотреть, в чем дело, но оказалось, что она ошиблась. «Зайду проститься с папой», — подумала девушка. «Он, верно, еще не спит». Николай Николаевич только что отложил прочитанные бумаги и собирался взяться за книгу. Он очень обрадовался, когда вошла дочь. «Не спишь еще, Надюша?» — удивился он. «А я думал, ты уже второй сон видишь». «Нет, папочка, я никогда не ложусь раньше часу. У меня и теперь еще дело есть. А я зашла проститься. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, душа моя. Долго не засиживайся за книгами. Береги зрение». Надя присела возле отца на ручку его глубокого кресла. Он обнял ее за талию. Они разговорились и не заметили, как в беседе прошел час. Грохот кареты, въезжавшей во двор, напомнил им о времени. «Ого, как мы засиделись! Это мама вернулась, значит, второй час уже. Прощай, голубушка, спи спокойно». И Молохов поцеловал дочь, а она поспешила уйти в свою комнату, не желая встречаться с мачехой. «Хватит заниматься», — решила она, — «авось и так хорошо сойдет. А какая славная ночь!» Она затушила лампу. В искрящееся блесками окно светила полная луна. «Слава Богу!» — было последней мыслью Надежды Николаевны перед сном. «Завтра Маня придет в гимназию в теплом бурнусе».